Близкий незнакомец. Лада перебирала конспекты и не верила, что экзамены позади. Старшие приятельницы по общаге твердили, что самое главное — третий курс пережить. И вот свершилось. До осени можно выдохнуть. Лада избавилась от ненужных тетрадей и вытащила из-под кровати чемодан. В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов. Душа пела. Лада устала от шумного мегаполиса. Родной Саратов она не считала глушью, но с классиком не поспоришь. Когда вещи и подарки для тети и племянников наконец улеглись в чемодане, в комнату вбежала Марьяна, обвешанная пакетами из бутиков. Она полгода назад подружилась с мажоркой с их факультета, и та пристроила ее фирму старшего брата обслуживать выездные банкеты. Через месяц от скромной девочки не осталось и следа. Приглянулась она брату мажорки в качестве любовницы. Так Марьяна оказалась в элитном подразделении фирмы и теперь обслуживала вечеринки только в дорогих особняках. Приходила часто невыспавшаяся, но всегда довольная. «Обедать будешь?» Лада надавила на чемодан коленом и застегнула молнию. «Борщ обалденный сегодня получился». «Какой борщ?» — рассмеялась Марьяна и, скинув мало что скрывающий сарафан, извлекла из пакета струящееся платье из красного шелка. «Я на Кутузовском откушала фуагра и напилась шато-рос. Что ж ты до сих пор в общаге делаешь? С осени квартиру буду снимать. Все-таки решила ехать?» «Да». «Что тебе делать летом в Саратове? Ты же вылитая Мерлин Монро», — щебетала Марьяна, срезая этикетку с обновки. «Здесь столько шансов. Вся жизнь здесь». «Половая?» — усмехнулась Лада, любуясь стройной фигурой подруги. «Это по желанию. Давай я все-таки поговорю насчет тебя с Архипом. С твоей внешностью не глядя возьмут в его фирму». Марьяна сунула руки в платье, и оно скользнуло ярким пламенем по ее телу. «Это меня и пугает. Не готова я обслуживать толстых папиков за столом и в постели. Но откуда в тебе эти устаревшие стереотипы? Крупный бизнес ведут люди успешные, и одна из составляющих их успеха — внешний вид. Помоги молнию застегнуть». «А Грановский?» Лада скользнула змейкой по молнии. «Он, по твоим словам, похож на бегемота. До сих пор в голове не укладывается, как ты с ним смогла. Он же до кучи старше тебя на тридцак. Во всяком правиле есть исключение. К тому же он очень милый. Очень щедрый, ты хотела сказать. Лада, прекрати. Окунешься в такую жизнь, выбираться не захочется. Попробуй. Не понравится, поедешь в Саратов». Телефон Марьяны разразился трелью. Лада облегченно вздохнула и ушла на кухню, от надоевшего спора с подругой и повторяющегося день за дня. Убрала борщ в холодильник и присела возле стола. Но Марьяна отыскала ее и здесь. «Ладусь, моя напарница заболела. Есть отличный шанс попробовать». «Нет. Ну, ради меня. Уверяю, никто тебя не тронет без твоего разрешения. Денег подзаработаешь. Ты в своей прачечной десятку в день когда-нибудь зарабатывала?» Марьяна снова уселась на любимого коня. «Собирайся». «Ладно, только чтобы ты отстала. Поезд завтра вечером. Высплюсь после смены». «Ура!» — Марьяна обняла подругу. В назначенный час они с другим персоналом и источающим ароматы продуктовыми сумками подъехали на микриках к особняку на Минском шоссе. Автобус развернулся и уехал, а Лада так и осталась стоять с открытым ртом. В розовых сумерках трехэтажный дом из желтого камня показался ей королевским дворцом. Лада пошла вслед за коллегами, любуясь поющими фонтанами. Благоухание пионов, роз и других цветов кружили голову. Стол накрывали у бассейна с другой стороны дома. К 9 вечера появились первые гости. Лада в синей форменной одежде не знала, как скрыться от заинтересованных мужских взглядов, мысленно проклинала Марьяну и прикидывала пути отступления в случае форс-мажора. Собралось не меньше 30 человек. Марьяна не обманула. Для безудержного кутежа собрались сплошь молодые мужчины. Почти все интересные. Лада выдохнула с облегчением, когда на территорию въехал огромный автобус и высадил перед домом целую армию жриц любви. К полуночи атмосфера раскалилась. Гремела музыка, в бассейне и возле него творилось форменное безобразие. Лада, Марьяна и два парня-официанта бегали с подносами между шезлонгами, разнося экзотические коктейли, шампанское, виски и закуски, канапе с икрой, креветками, тарелки с сыром, хамоном и другими деликатесами. Парочки то уходили в дом, то возвращались. Вскоре ненадолго исчезла из виду и Марьяна. Внимание Лады еще в начале вечера привлек загорелый мужчина лет 40 с зачесанными назад черными волосами. Он скорее походил на голливудского актера, чем на бизнесмена. Ладе вдруг до боли захотелось, чтобы мужчина взглянул на нее не только как на официантку. Взгляд его насмешливых зеленых глаз свысока следил за происходящим. Несколько раз Лада ловила его и на себе. Возле мужчины велась белокурая наемница в золотом бикини, но он не позволял себе лишнего с ней. К 2 часам ночи Лада еле держалась на ногах. Марьяна шепнула ей: «Иди в дом, отдохни 15 минут». Лада вошла в просторный холл. Здесь тоже веселились вовсю. На барной стойке танцевали девушки, мужчины выпивали тут же и подбадривали танцовщиц с горячими комплиментами. Лада поднялась на 2-й этаж и прошла на узкую террасу с видом на дорогу. Глухие отголоски вечеринки доносились и сюда. Лада скинула туфли и облокотилась на перила. За забором по другую сторону дороги темнел лес. Лада мечтательно уставилась на луну. Звезды богато усеяли небо. Она не услышала шагов и вздрогнула, когда за спиной раздался бархатистый мужской голос. «В такую ночь хочется любви, а не бегать с подносом, не правда ли?» Лада испуганно сжалась. Она боялась повернуться и не знала, что ответить. Мужчина подошел вплотную. Аромат дорогого парфюма окутал Ладу нежным облаком. Она выпрямилась и подумала. «Вдруг это хозяин дома? Сейчас выговорит мне за то, что шляюсь где не надо и не заплатит. Я немного отдохну и приду вниз. Вам идет эта форма, но больше бы пошло длинное платье». Лада повернулась и врезалась в крепкую мужскую грудь, обтянутую белой рубашкой. Лада подняла глаза, и сердце замерло. Мужчина, похожий на голливудского красавчика, улыбнулся ей. «Простите, мне нужно идти работать». Лада задрожала, судорожно нащупывая ногой туфлю. «Я наблюдал за вами весь вечер». Мужчина словно не слышал ее слов. «Вы полицейский?» Ладе с трудом далась улыбка. Взгляд мужчины действовал как гипноз, а аромат дурманил разум. Мужчина рассмеялся и оглянулся по сторонам. «Вам не нравятся полицейские?» «Не сужу о людях по профессии». «Значит, у вас ко мне личная неприязнь? Почему вы так спешите уйти?» «Я работаю здесь. Мне не заплатят, если я буду прохлаждаться с клиентами». «Здесь именно этим и занимаются, если на то пошло. Желание клиента — закон, разве не так?» Лада нагнулась, схватила туфли и бросилась прочь с террасы. Внизу в подсобке обулась, схватила поднос с коктейлями и вышла к бассейну. Грохочущая музыка и визги девушек заглушали стук взбесившегося сердца. Марьяна подошла к Ладе и заглянула в глаза. «Что-то случилось? Обидел кто?» «Все нормально, просто поговорила с одним». «Глядя на тебя, не скажешь, что вы просто поговорили. Если что, сразу обозначай сумму». «Ты с ума сошла?» — вспыхнула Лада и пошла с подносом между шезлонгами. Картина у бассейна напоминала оргии в Древнем Риме. На Ладу с подносом никто уже не обращал внимания. Она развернулась, чтобы уйти в дом, и снова врезалась в красавчика. Стаканы посыпались с подноса, щедро орошая рубашку и брюки назойливого незнакомца разноцветными брызгами. «Простите, пожалуйста», — пролепетала Лада, отступая. «Я сейчас вам все застираю». «Придется», — улыбнулся мужчина. «Снимите одежду». «Вы хотите, чтобы я разделся прямо здесь?» Лада оглянулась, и кровь прилила к ее щекам. «Здесь все раздетые. Но я не все. Если позволите, я разденусь в доме». «Да, конечно». «Вперед! Но мне нужно тут прибрать. Вам нужно застирать мою одежду, а это...» Мужчина схватил за плечо пробегавшего мимо официанта. «Прибери здесь, мне нужно поговорить с девушкой». Официант кинул на Ладу сочувственный взгляд, забрал у нее поднос и, присев на корточки, принялся собирать крупные осколки. Лада поплелась на ватных ногах за красавчиком. Он привел ее в одну из комнат и, вытащив рубашку из брюк, одно за одной не спеша расстегнул пуговицы. Лада, прижавшись к стене, завороженно рассматривала его. Тугие вены обвивали бугристые мышцы рук, грудь медленно вздымалась. Мужчина взялся за ремень, и Лада вскрикнула. «Подождите, я схожу за порошком и утюгом». Мужчина улыбнулся и подошел к ней вплотную. Что произошло дальше, Лада плохо запомнила. Проснулась от выстрелов за окном. «В комнату вбежала Марьяна! Одевайся скорее!» Она суетилась, дрожащими руками распахивая окно. Лада машинально оделась, оглядываясь по сторонам. Ни мужчины, ни его одежды. Марьяна потащила Ладу к окну. Они спрыгнули на газон и побежали к распахнутым воротам. «Куда? Стоять!» Сзади послышались крики. Девушки пересекли дорогу и скрылись в лесу. Марьяна дернула Ладу за руку, и они рухнули в густые заросли. Луч фонаря скользнул над головами, и вскоре рядом прошли несколько человек, судя по хрусту веток, приличного веса. Девушки, глядя друг другу в глаза и стараясь не дышать, ждали, пока все стихнет. «Что случилось?» — прошептала Лада, морщась от боли. Колючие ветки расцарапали руки и лицо. «Я не поняла. То ли бандиты, то ли мусора. Ну и жаргон у тебя. Но мы-то с тобой здесь при чем? Мы же официантки. Ага, особенно ты в мягкой постельке. Хочешь, чтобы из универа поперли или в притон загребли? Нет. Вот и сиди тихо. Как ты меня нашла? Видела, как ты уходила. Послушала у дверей, но у вас вроде все по любви там было». Лада села и обхватила колени. «Зачем я с тобой пошла? Тебе не понравилось? Боюсь, что наоборот. Было слишком хорошо. Только как теперь все это забыть? Я даже имени его не знаю. Я попробую узнать у Архипа. Не нужно. Мне стыдно будет даже в глаза ему посмотреть. Да брось, подруга, классный мужик, залипательный. Сама на него внимание обратила. Но он весь вечер на тебя пялился». «Ничего он не пялился. Он с какой-то девчонкой у бассейна сидел. Поглядывал, поглядывал. Что, я врать тебе буду?» Лада разревелась. Низ живота болел, напоминая о случившемся. К утру девушки добрались до города. Марьяна успела прихватить свою сумку, а вещи Лады остались в подсобке. Ничего ценного, к счастью, там не было, а документы Лада с собой не брала. Лада наспех привела себя в порядок, подхватила собранный накануне чемодан и поехала на вокзал. Саратов встретил Ладу проливным дождем. Неделю она просидела, не выходя из дома. Тетя ничего не рассказала, а племянники еще не доросли до таких откровений. Но поговорить хотелось. Незнакомец не шел из головы, такой далекий и самый близкий. Засыпая, она вспоминала его ласковые руки и страстные поцелуи. Он являлся ей во снах. Она попросила Марьяну ей не звонить и на всякий случай сменила симку. Ей хотелось и не хотелось вычеркивать случившееся из памяти. За лето Лада привыкла к мысли, что та ночь больше не повторится. Самое обидное было, что мужчина ушел, оставив ее одну. В середине августа Лада вернулась в Москву, и на нее обрушилась страшная новость. Почти сразу после ее отъезда Марьяна разбилась на машине. Подруга посмертно оказалась втянутой в скандал. У бизнесмена, с которым она вылетела на встречку, оказалась очень влиятельная жена. Дело быстро замяли, а тело Марьяны в закрытом гробу отправили в ее родной город. Стало совсем тоскливо. Несмотря на разбитной характер подруги, Лада привязалась к ней. Вещи Марьяны из комнаты исчезли. Лада рыдала, глядя на застеленную кровать и на постер с любимым певцом Марьяны над ней. Нужно было продолжать жить, а Ладе не хотелось. Пустота гнала ее на улицу. Она кружила по дорожкам парка неподалеку от общежития, ездила в центр и бесцельно бродила по улицам. В одной из таких прогулок Лада познакомилась с Максимом, студентом юрфака. Он красиво ухаживал, несмотря на то, что ему недавно исполнилось всего 19. Скромные букеты венчали романтические записки, а в коробках конфет Лада находила серебряные украшения. Это было мило, но сердце Ланы кровоточило по другому мужчине. «Ты красивая, как Мерлин Монро», — восхищался Максим. Лада лишь грустно улыбалась. Марьяна любила сравнивать ее с этой актрисой. «Я совсем не нравлюсь тебе», — печалился Максим. «Скорее отношусь к тебе как к хорошему другу». «Все когда-нибудь изменится», — не унывал Максим. После месяца свиданий он пригласил ее к себе домой. Лада упиралась, но Максим настаивал. «Я хочу, чтобы ты узнала меня получше. Познакомишься с моим отцом». У Лады родители умерли, когда ей исполнилось 10 лет, и она с пониманием отнеслась к просьбе друга. Он рос без матери, и отец был самым близким для него человеком. «И кто у нас папа?» — поинтересовалась Лада. «Тоже по юридической части», — уклончиво ответил Максим. В назначенный день Максим встретил Ладу у метро и повел к себе в гости. В новой высотке они поднялись на последний этаж. Максим открыл дверь и пропустил Ладу вперед. «Добро пожаловать в нашу холостяцкую берлогу. Пап, мы пришли». В квартире пахло жареной картошкой и ремонтом. «Мы недавно переехали», — пояснил Максим. Но Лада уже не слышала его. Она во все глаза смотрела на мужчину, застывшего на пороге кухни. Майка-тельняшка и военные штаны шли ему так же, как белая рубашка и элегантные брюки. Он пришел в себя первым. «Здравствуйте», — мужчина откашлялся. «Я Игорь Петрович. Проходите, уже все готово. Макс, ты не выскочишь в магазин за хлебом?» «Так ведь был с утра. Я хотел сделать сухарики и спалил». Максим повесил плащ Лады на крючок и чмокнул ее в щеку. «Я быстро. Проходи пока, располагайся». За Максимом закрылась дверь, и Лада прижалась к свежепобеленной стене. «Куда ты сбежала тогда?» Игорь Петрович подошел так близко, что стало трудно дышать. «А вы?» «Говорят, первая мысль самая верная. Помнишь, кем ты меня назвала на террасе?» «Полицейским. Хорошая у вас работа. Ты мне правда очень понравилась. Прости, я не знал, что это будет твой первый раз. Знаете, у Лады слезы навернулись. Я лучше пойду». «Нет». Игорь Петрович обнял ее. «Теперь ты не сбежишь». Она уперлась руками ему в грудь. «Но, Макс, он говорил, что ты бортишь его по полной. Но это не значит, что я буду спать с вами». Она встретилась с ним глазами, и голова закружилась от воспоминаний. «Тебе было плохо со мной? Я до сих пор не могу вас забыть». Игорь Петрович и Лада поженились. Максим снял квартиру и долго не мог простить отца. Помирились, когда в жизнь Максима пришла настоящая любовь, взаимная. Он позвонил отцу. «Прости меня. Я только сейчас понял, что осчастливить любовью нельзя. Тут нужно согласие обеих сторон». Отец рассмеялся. «Верно, старина. Приезжай к нам завтра. С братиком познакомишься».